Глупо отрицать, что я не питаю добрых чувств к Мерфи и с удовольствием сделал бы ему гадость. Боюсь, здесь мимо, док. Я никаких записей ему не отправлял. А я думаю, это сделал ты. Откуда у тебя эта запись? Еще раз повторяю, я не знаю, о какой записи идет речь. Мне известно, что ты знаком с Тарадо. А кто это? Твой приятель, вы служили вместе на линкоре. Док, я не помню никого, с кем служил на линкоре. Никакого Тарадо я не знаю. Как не знаешь, а вот он тебя прекрасно помнит. Может, он и помнит, а я не знаю, кто это. Да ладно тебе, Блесс. Я знаю, что он сам связался с тобой, это все есть у Искина. Док, со мной никто не связывался, это какая-то ошибка. Да нет, ошибкой было отправлять запись Мерфи, здесь ты прокололся. Он тебе передал или ты сам скачал? Еще раз повторяю, я не знаю никакого Тарадо, никогда не общался с ним и никаких записей от него не получал. Зря ты упрямишься, Блесс. Это все выяснить совсем несложно. Все данные сохраняются у Искина и скоро будут у меня. Проверяйте, я ни в чем не виновен, никаких записей не получал и не отправлял. Зря, добровольное признание может смягчить твою участь. Док, мне ни в чем признаваться. Знаешь, я не понимаю, зачем ты это сделал, что так не втерпёшь было подставить Мерфи. Док, мне это надоело, я требую присутствия адвоката. Здесь не полиция, а ты не на гражданке. Умные все стали. Получишь адвоката, но только когда прилетим на базу, а пока ответь на один вопрос. Какой? Что между тобой и Мерфи произошло? За что ты их избил? Все было с точностью наоборот. Они тебя избили. Мне в капсуле потом полицейский медик челюсть долго собирала. И что им за это было? Официально ничего, судья признала их пострадавшими. Значит, драку ты начал. Я попытался вернуть свой нож. Этот Мерфи — вор и украл его у меня. Ваша драка произошла из-за ножа. Да, и судья мне нож не вернула, к тому же запретила нам встречаться. Вы, кстати, нарушаете решение суда, держа нас на вместе. Это я как-нибудь переживу, а какие последствия для Мерфи были? Никаких. Они не получили компенсации, о которых просили, после чего вспомнил про подарки, что неофициально обрушили на эту троицу Зари с Риной, и улыбнулся. Сам я совершенно случайно узнал об этом. Со мной этой троице сильно не повезло. А теперь объясни мне, как ты оказался на смертельных поединках, служа в полиции. Зверский красавчик. Отрицать бесполезно, видел я твои поединки. Уже и об этом настучали. Боюсь, я ничем вам не могу помочь. Дело засекречено. Направьте официальный запрос от СБ флота и получите официальный ответ. А ты что можешь рассказать? Ничего. Все, что касается этого дела, засекречено. А где ты так научился драться? Не помню, наверное, базу разучил еще на линкоре. А, по-моему, ты мне все врешь. Я требую адвоката в соответствии с пунктом 43 частью 5 устава флота. Ладно, секретный ты наш, можешь идти. Думаю, как только Искин закончит анализ, мы увидимся снова и пригласи сюда одного из четверых. «Заходи», — сказал ближайшему к двери, когда вышел из медсекции. «Что он хотел?» — спросил один из оставшихся в коридоре. «Запись их какая-то интересует». «Не знаю, что за запись». «Запись», — переспросил он задумчиво, а я прошел мимо них и отправился в каюту. Сам я думал о том, сколько он обо мне успел нарыть, и как быстро ему слили все, что знали обо мне. Интересно, что не так с этой записью? Чего они задергались? Впрочем, основной сюрприз ждал меня в каюте. У меня пропали планшеты из рюкзака. Я сразу же написал заявление о краже Искину. После чего через некоторое время Искин прислал ответ, что планшеты изъяты службой безопасности для изучения. На что получил повторное заявление в краже, так как изъятие должно было проходить при мне, а это кража. За планшеты я не переживал. Вскрыть их у него не получится. Вся информация на них сама удалится. После чего все стихло. На следующий день Ники мне рассказал, что Мерфи и компанию заперли в карцере на 3 дня. Впрочем, это не помешало им распространить запись, потому что даже мне на нейросеть пришла эта же запись от неизвестного пользователя. Сам я сильно подозревал, что это такая подстава от СБ, но ничего не стал предпринимать. В тот же день мои планшеты появились у меня в рюкзаке. Судя по тому, что все 3 планшета были девственно чистыми, взломать их у Дока не получилось. Одновременно на всех 3 планшетах я обнаружил примитивную программу слежения. У меня появилась мысль немного переделать программу, чтобы она отправляла Доку одни неприличные картинки, но решил не нарываться лишний раз. Местные на корабле и так ходили злыми. Только я занял свободный силовой тренажер, как сразу почувствовал, что корабль вышел из гиперпространства. Рядом на тренажерах занимались бывшие спецназовцы. Они сразу стали что-то активно обсуждать. «Второй, я же говорил», — сказал один. «Да не должны мы до нее еще долететь», — возразил ему другой. «Я эту систему отлично знаю. 15 лет здесь отслужил. Сам я не стал подключаться к камерам наблюдения, но понял, что разговор идет о базе второго флота, но вот какой этот вопрос оставался открытым. Насколько я помнил, у второго аварского флота была одна основная база и 4 вспомогательных. Это же вопрос интересовал и бывших спецназовцев. Парни гадали, куда нас направят служить. Основная версия у них была, что нас оставят на базе для подстраховки, а местных отправят на задание. Однако весь мой опыт говорил о прямо противоположном. Если кого и отправят на задание, то именно нас. Нас не жалко. Здесь была другая проблема. Хотя мы все имели воинские обязанности, но долго не применяли полученные навыки, а разученные у нас флотские базы устарели, у кого-то сильно, у кого-то не очень. На мой взгляд, собрать из нас полноценный экипаж боевого корабля без переобучения будет крайне сложно. Впрочем, посмотрим. Уже закончил тренировку, когда на нейросеть пришел приказ от Искина, чтобы все вернулись по своим капсулам. Там я достал планшет и, подключившись, посмотрел картинку с внешних камер наблюдения. Мы подлетали к большой станции. Относительно недалеко я заметил еще 2 станции. Честно говоря, я даже смутно не представлял, куда мы прилетели. Движение около станции было активное, но такая активность присутствовала около любой из станций, и неважно, гражданская станция она или флотская. Эта станция однозначно являлась флотской. Как инженеру, мне это было несложно определить. Вскоре мы пристыковались к станции, и я попытался подключиться к местному Искину, но мой запрос был сразу отклонен. Это неудивительно, ведь на флоте мы не числились. Одновременно стало понятно, что я не ошибся, и станция действительно флотская. Мало того, как только состоялась стыковка с кораблем, переходный шлюз открылся, и на борту корабля появилась оперативная группа СБ, заставив меня сильно занервничать.